Ринсвинд отчаянно оглянулся вокруг в поисках путей спасения. Их не было. Два цветок стоял у алтарного камня с поднятым вверх пальцем и всем видом выражал вежливую решимость. Волшебник припомнил день, когда два цветок, которому показалось, что прохожий погонщик слишком сильно хлещет свой скот, произнес речь о необходимости хорошего обращения с животными, в результате чего он, Ринсвинд, оказался сильно помятым и слегка окровавленным. Друиды смотрели на туриста с таким выражением, которое обычно приберегают для обезумевших овец или для внезапно выпавшего дождя из лягушек. До Ринсвинда слова «два цветка» доносились еле-еле, но все же он расслышал несколько фраз типа «самобытные народные обычаи» и «орешки и цветочки». Потом похожие на пучок сырных палочек пальцы зажали ему рот, и исключительно острое лезвие впилось в его адамово яблоко. «Не жвука, иначе ты покойник», — произнес у него над ухом гнусавый голос. Глаза Ринсвинда вывернулись в орбитах, словно пытаясь найти выход. «Если ты хочешь, чтобы я ничего не говорил, то как ты узнаешь, что я понял твой приказ?» — прошипел он. «Заткнись и скажи мне, что задумал этот твой идиот-приятель!» «Нет, послушай, если я должен заткнуться, то как мне...» Нож у горла превратился в горячую полоску боли, и Ринсвинд решил обойтись без логики. «Его зовут Два Цветок, он не местный!» «По нему и не скажешь. Твой приятель?» «Да, нас связывает взаимная ненависть». Ринсвинд не видел своего пленителя, но, судя по ощущениям, его тело было сделано из вешалок для пальто, а еще от него сильно пахло мятой. «Признаю, он не из трусов. Делай, что я тебе скажу, и можешь ему удастся выбраться, иначе его кишки окажутся намотанными вон на тот камень». «Видишь ли, народ тут не отличается вселенским отношением к жизни». Именно в этот момент луна, должным образом повинуясь законам убеждения, поднялась над горизонтом. Вопреки всем вычислениям, она оказалась совсем не там, где, по общему мнению камней, ей следовало находиться. На месте луны сквозь разорванные облака проглядывала свирепая багровая звезда. Она висела точно над священным камнем круга и сияла на полную катушку, словно искра в глазнице смерти. Она выглядела мрачной, ужасающей, и, как заметил Ринсвинд, с прошлой ночи стала чуточку больше. У жрецов вырвался крик ужаса. Толпа, собравшаяся на окружающих камне склонах, поддалась вперед. Зрелище обещало быть интересным. Ринсвинд почувствовал, как в руку ему скользнула рукоять ножа, и хлюпающий голос у него за спиной спросил: «Ты когда-нибудь совершал что-нибудь подобное?» «Подобное чему?» «Ну, врывался в храм, убивал жрецов, крал сокровища, спасал девушку». «Нет, именно этого я никогда не делал». «Тогда смотри, вот как это делаешься». В двух дюймах от Ринсвиндова левого уха раздался жуткий вопль, какой мог бы испустить бабуин, лапу которого в гулком каньоне придавил булыжник. Мимо волшебника мелькнула маленькая, но жилистая фигурка. В свете факелов он увидел, что это глубокий-преглубокий старик из тех тощих стариков, которых обычно называют шустрыми, с абсолютно лысой головой, доходящий почти до колен бородой и парой похожих на спички ножек, на которых варикозные вены начертили карту улиц большого города. Несмотря на холодную погоду, одежды на нем не было никакой, не считая усаженного бронзовыми заклепками кожаного мешочка в районе паха и сапог, в которых спокойно вместилась бы еще пара другая икр. Двое ближайших друидов переглянулись и взвесили свои серпы. В воздухе пролетело смазанное пятно, и друиды, хрипя, свалились на земь тугими клубками агонизирующей боли. В последовавшей за этим суматохе Ринсвинд боком подобрался к алтарному камню. Нож он держал очень осторожно, чтобы не нарваться ни на доброжелательный прием. Хотя все вроде позабыли о нем. Те друиды, которые еще не убежали из круга, преимущественно более молодые и мускулистые, собрались вокруг старика воина, чтобы обсудить с ним тему жертвоприношения применительно к концентрическим кругам. Однако, судя по кудахтанью и скрипу суставов, старик одержал верх в этих дебатах. Два-цветок заинтересованно наблюдал за схваткой. Ринсвинд схватил его за плечо. «Пошли!» — скомандовал он. «Может, нам следует помочь?» «Думаю, мы только помешаем ему», — торопливо ответил Ринсвинд. «Лично я терпеть не могу, если мне заглядывают через плечо, когда я занимаюсь важным делом». «По меньшей мере, мы должны спасти юную даму», — твердо сказал Два-цветок. «Ладно, но шевелись побыстрее». Два-цветок схватил нож и поспешил к алтарному камню. Несколькими неумелыми взмахами ему удалось перерезать веревки, которыми была связана девушка. Поднявшись, юная особа села и залилась слезами. «Все в порядке?» — начал он. «В порядке? Как бы не так!» — огрызнулась она, свирепо взирая на два цветка из-под покрасневших век. «Обязательно надо лезть не в свое дело!» Она возмущенно высморкалась в подол. Два цветок в замешательстве посмотрел на волшебника. «По-моему, ты не совсем поняла», — заметил турист. «Я имею в виду, мы только что спасли тебя от верной смерти». «Здесь это не так-то легко», — отрешенно заявила она. «То есть блюсти себя». Она вспыхнула и с несчастным видом затеребила край платья. «Ну, в смысле оставаться, не позволять себе, в общем, не терять квалификацию». «Квалификацию?» — переспросил два цветок, чем заслужил кубок Ринсвинда как самый тупорылый человек во всей множественной вселенной. Глаза девушки сузились. «Сейчас я могла бы прогуливаться наверху с лунной богиней и пить мед из серебряной чаши!» — раздраженно воскликнула она. 8 лет сидения дома по субботним вечерам, и все это псу под хвост!» Она взглянула на Ринсвинда и нахмурилась. Он что-то почувствовал. Наверное, услышал едва слышный звук шагов за спиной, а может, увидел отразившиеся в ее глазах движения. Во всяком случае, он быстро пригнулся. Что-то просвистело там, где только что была его шея, и скользнуло по лысой голове два цветка. Ринсвинд быстро обернулся и увидел, как архидруид заносит серп для нового удара. Поскольку удирать было бессмысленно, волшебник отчаянным движением выбросил вперед ногу. Пинок угодил противнику прямо в коленную чашечку. Архидруид громко завопил, выронил оружие, и в то же самое мгновение послышался негромкий, а мерзительно чавкающий звук. Жрец упал навзничь, стоящий у него за спиной невысокий человек с длинной бородой вытащил из тела меч и вытер его пригоршней снега. «Опять меня мучает прострел! Сокровище забирай часами!» — сказал он. «Сокровище?» — слабо переспросил Ринсвинд. «Ну, ожерелье и прочую дребедень, золотые цепи, золота здесь полно. Вот вам и друиды», — прошамкал старик. «Ничего, кроме украшений, украшений и украшений. А кто эта девушка?» «А она не хочет, чтобы мы ее спасали», — сказал Ринсвинд. Девушка с вызовом глянула на старика из-под размазавшихся век. «Плевал я на это». Одним плавным движением подхватил ее на руки, слегка пошатнулся, выкрикнул что-то про артрит и свалился на земь. «Не стой просто так, ты тупая корова! Помоги мне подняться!» Немного погодя пробурчал он из лежачего положения. К великому удивлению Ринсвинда и, несомненно, к своему собственному, девушка послушалась. Ринсвинд, тем не менее, пытался привести два цветка в чувство. На виске маленького туриста виднелась неглубокая царапина, но два цветок упорно пребывал без сознания, а на лице его застыла слегка ненормальная улыбка. Его дыхание было неглубоким и странным. А еще он показался Ринсвинду очень легким, невесомым. С тем же успехом волшебник мог поднимать тень. Он припомнил, что слышал однажды, будто друиды применяют необычные ужасные яды. Разумеется, он также слышал, обычно от тех же самых людей, что у всех мошенников близко посажены глаза, что молния никогда не ударяет в одно и то же место дважды, и что если бы боги хотели, чтобы люди летали, то дали бы им билет на самолет. Но что-то в двацветковой легкости напугало Ринсвинда. Напугало до полусмерти. Он поднял глаза на девушку. Она стояла, перекинув старика через плечо, и смотрела на волшебника с едва заметной извиняющейся улыбкой. Откуда-то из области ее поясницы послышалось: «Все забрали! Давайте двигать отсюда, покуда они не вернулись!» Ринсвинд сунул 2 цветка под мышку и потрусил следом. Больше ему ничего не оставалось.